Глава 13. Погоня за кораблем оказалась разгромным поражением. Огромный командир стражей тоже прыгнул в лодку и погнался за Харди. Мне оставалось только наблюдать за тем, кто из них будет сильнее. А со мной наблюдала за представлением и вся пристань. «Давай, поднажми! Вперед! Еще чуть-чуть!» — кричала и улюлюкала толпа. Но кому она давала советы, оставалась загадкой. То ли люди подгоняли Харди, то ли направляли командира. Мой помощник был сильнее, он быстро удалялся. И тут командир натянул лук и выстрелил. Стрела попала в руку Харди, именно в ту, которую он держал весло. Лодка потеряла управление, а с ним и скорость. Здоровенный стражник быстро догнал моего помощника, скрутил его и доставил в порт. Толпа разочарованно разошлась. «Ну, денёк сегодня!» — вытер пот на лбу Бри, будто это он только что плыл по морю. «Есть что рассказать в таверне?» — усмехнулся я. «А то! Такие новости на вес золота!» «Какие новости?» Теперь я насторожился. Болтуны в любом месте — находки для шпиона, а мне пока не хотелось бы, чтобы новость о невесте разошлась на весь городок. «Ну, черный гроб, таинственный корабль, гонка по воде, арест вашего приятеля», — перечислил подавальщик и посмотрел на меня хитрым взглядом. «Держи язык за зубами», — приказал я. «И долго?» — Бри недовольно поджал губы. «Сколько понадобится?» Я кинул ему мешочек с монетами. Туда специально положил несколько золотых. Для бедного королевства это были большие деньги. Бри мог купить себе за них дом. Он заглянул в мешочек и вытаращил глаза. «Мой господин!» — заверещал он и низко поклонился. «Если не разболтаешь о своих приключениях, получишь еще столько». «Я как рыба!» Бри закрыл рот ладонями, и счастливые глаза сверкали поверх них. Лодка подплыла к причалу. Я махнул рукой кучеру и, не торопясь, пошел навстречу командиру. Он скрутил Харди руки, несмотря на рану, и буквально тащил его к стражам. Я преградил ему дорогу. «Позвольте...» «Не загораживайте проход, господин», — нахмурился командир. «За что вы арестовали моего слугу?» — спокойно спросил я. «Догонял корабль, потому что на нем остались наши вещи». «А вы кто?» «Позвольте представиться». Я показал родовой медальон, который всегда ношу на шее. На нем изображен герб нашего рода. Командир внимательно разглядел украшение и пожал плечами. «Этот герб мне ни о чем не говорит». «Тогда посмотрите сюда». Я вытащил из кармана сопроводительное письмо, которое матушка написала местному королю. Это была гербовая бумага, тисненная серебряными нитями, признак богатства и власти. «Я должен доставить преступника дознавателям», — упрямился командир. «Хорошо, встретимся на приеме у губернатора». Я больше его не уговаривал. Пристально посмотрел на Харди и направился к своей повозке. Бри побежал за мной. «Мы нападем на стражей?» Его глаза горели от возбуждения. «Это не мои методы». Я сел в карету и приказал. «Глен, гони!» Но моему кучеру не нужны были дополнительные слова, он сразу понял, куда нужно ехать. И через полчаса мы остановились у ворот губернатора Клироса. Охранники доложили господину о приезде важного гостя, меня приняли немедленно. Бри крутился рядом, но я не возражал. Слуга придаст весомость моему визиту. Губернатор принял меня радушно. Мы давно уже обменивались товарами и письмами, только ни разу не встречались. «Господин посол, как я рад вашему визиту!» — засуетился коротенький и толстый губернатор. «Прошу сюда, прошу! Сегодня просто день дорогих гостей!» «Кто у него?» — озадачился я. «Неужели королевский посол?» Это уже было интересно. Я задумался, стоит ли ворошить осиное гнездо и выдавать себя, или лучше не стоит. Однако Харди нужно спасти, а для этого все средства хороши. «У вас гости? Тогда я зайду в другое время». Я сделал вид, что собираюсь уйти, но губернатор схватил меня за рукав. «Что вы? Мой дом всегда гостям рад. Когда вы прибыли?» «Недавно». Я проигнорировал протянутую для рукопожатия ладонь, но случилась неприятность. «Как же так? Расскажите». Меня провели в кабинет губернатора. Здесь действительно расположился королевский сват. Он сидел, обмахивался веером и вытирал платочком вспотевшее красное лицо. В комнате было невыносимо жарко. Мы поздоровались, я сел напротив свата. Теперь я мог хорошо его рассмотреть. Человек, который приехал в Клирос для государственного дела, выглядел помятым и уставшим. «Тяжелый день», — поинтересовался я. «Ох, лучше не спрашивайте», — отмахнулся сват. «После такого дня месяц отдыха нужен». «Простите, на каком поприще служите? Или свое дело имеете?» — продолжал беседу я. «Я королевский сват». Чиновник выпрямился, приосанился. «А вы чем занимаетесь?» «Я посол королевства Тинеран». «Это маленькая страна, что находится за морем?» «Да, она самая». Пока слуги накрывали стол для чаепития, мы разговорились. Я посетовал на то, что вышел со своим помощником полюбоваться на пристань, а в это время корабль отчалил от берега, и наши вещи все остались на палубе. «Непорядок!» — вскричал губернатор и всплеснул короткими ручками. «Как неловко вышло!» — покачал головой и сват. А с вещами уплыли и подарки для его величества. «Подарки?» «Да, подарки. И ваш командир стражей, не разобравшись в ситуации, ранил моего охранника, когда тот погнался за кораблем, и отвез его в тюрьму». «О, небеса!» Глаза губернатора взволнованно заблестели. Он вскочил, потом сел, явно занервничал. Кажется, приключения сегодняшнего дня грозили этому человеку большими неприятностями. Сначала кража медальона у королевского чиновника, потом вещи и подарки для правителя, которые потерял посол, да еще и арест помощника посла. «Ты еще не знаешь, что невесту подменили», — усмехнулся я и спросил, невинно прихлебывая чай. «Сейчас все решим, сейчас!» Губернатор затряс колокольчиком. Несколько слуг ввалились в кабинет. «Срочно! Живо к дознавателям! Последнего арестанта везите немедленно ко мне!» Я выдохнул, устроился поудобнее в кресле и задал коварный вопрос. «А что за странные слухи гуляют по городу?» «Какие слухи?» Мгновенно напряглись оба чиновника. Я неторопливо поставил чашу, откинулся на спинку кресла и обвел присутствующих взглядом. Оба чиновника сидели напряженно вытянувшись. Их глаза лихорадочно блестели. «Говорят, произошла неприятность». «Какая?» «Королевскую невесту подменили». Сват внезапно сложился вдвое, схватился за сердце и странно хрюкнул. Губернатор вдруг побледнел и бросился к нему. Я не шелохнулся, наблюдая за представлением. Ни на миг не поверил в правдоподобность такой реакции. «Что с вами, господин?» — засуетился губернатор и повернулся к двери. «Несите сюда нюхательные соли!» Прибежали перепуганные слуги. Один размахивал опахалом, другой прикладывал влажное полотенце к колбу свата, третий держал флакончик с солью. Ядовитый запах распространился в кабинете и наполнил парами аммиака воздух. Когда суматоха закончилась, а толстяк-сват пришел в себя, я встал. «Вы уже уходите?» — всполошился губернатор. «Нет, подожду, пока приведут моего помощника». Но во взгляде губернатора читалось: «Убирайся! Быстро!» «Что там с подменой?» — выдавил из себя сват. «Не верю, что меня обманули! Не верю! Баронесса не посмела бы ослушаться приказа короля!» Я пригляделся к нему и уже засомневался в своем предположении. Этот чиновник ревностно выполнял свою работу. Он чуть ли не ценой жизни охранял королевскую печать. Возможно, он и правда не догадывался о подмене. Я слышал, когда прогуливался, как об этом говорили на припортовом рынке. «Кто говорил? Как могли подменить? Я же был там!» Сват уже почти кричал. Я даже испугался, что его удар хватит. Зато губернатор как-то странно притих. Я сложил дважды два и понял. Баронесса договорилась именно с ним. Отсюда отряд гвардейцев, появившийся возле ее дома. А потом повозка с гробом. Не сама же она его сделала. Да и стражи переоделись по приказу начальника, а не слабой женщины. И начальник этот... Я уставился на губернатора, и тот заёрзал под моим пристальным взглядом. «Это несложно проверить», — я пожал плечами. «Мы можем нанести визит баронессе Олдем». «Откуда вы её знаете?» — вскинулся сват. Я чертыхнулся про себя. Выдал чуть больше информации, чем нужно, теперь придётся выкручиваться. «Я же посол. Прежде чем направиться с визитом к вашему государю, я узнал все последние новости и даже удивился. Чему? По моим данным, в предшествующие годы невесту для хозяина острова Туманов выбирали из дочерей высокопоставленных особ, а в этом году ею оказалась девушка из провинции. Но еще больше удивился, что даже эту невесту подменили. Интересно, у кого такие коварные и далеко идущие планы? Попахивает заговором. Я нахмурился, вытащил из потайного кармана блокнот и карандаш и сделал несколько пометок. «Что вы пишете?» Теперь дурно стало губернатору. Он даже на месте не мог усидеть, вскочил и все норовил заглянуть ко мне в записи из-за спины. «Хочу задать парочку вопросов Его Величеству. Сомневаюсь уже, что мое королевство наладит дипломатические отношения с таким правителем». И губернатор сорвался. Он бросился ко мне, схватил за руку, заглянул умильно в глаза. «Что вы? Зачем столь высокочтимому господину заниматься мелкими делами нашей страны?» «Мелкое, говорите? А как же королевский указ?» Сват поднял обе руки и решительно встал. «Мы сейчас навестим баронессу Олдем и убедимся, что никакой подмены не было», — сказал он. «Барышня Гортензия плывет сейчас к своему жениху на роскошном судне». «Да, да, навестим», — пробормотал и губернатор. Вот под ним земля горела. Наверняка баронесса предложила хорошую взятку за помощь. Иначе как могли организовать все так быстро и четко? Да, мы с Харди сейчас были для губернатора как бельмо на глазу. Появились неизвестно откуда и испортили карьеру важному чиновнику. Я хотел бы все же дождаться своего секретаря. Шум за дверью раздался как раз вовремя. Она распахнулась, и в комнату вошел Харди. Бледный, вспотевший, с провалившимися от боли глазами, но живой. Теперь нам надо было убираться отсюда, и как можно быстрее. «Моему помощнику нужен лекарь», — заявил я. И тут в кабинет вошел командир гвардейцев. Он уже переоделся в униформу и сейчас сверлил меня пристальным взглядом. «Опасный тип», — сделал я вывод, но посмотрел на губернатора. Командир прекрасно знал, что корабль, за которым гнался Харди, не прибыл в порт, а был специально приготовлен для отправки невесты. Естественно, наших вещей там не могло быть. «Ваше сиятельство, могу я доложить?» — спросил он с поклоном. Мы с Харди переглянулись и напряглись. Я посмотрел на вход, прикинул, сколько в коридоре стоит слуг, а во дворе стражей. Наверняка немало. Что ж, пробиваться силой не вариант. Придется играть роль посла дальше. Но встревоженный и не слишком умный губернатор повел себя, как и ожидалось. Отмахнулся от подчиненного. «Потом, Грегор, потом! Готовь экипаж, выезжаем!» «Куда?» «К баронессе, срочно!» «И еще!» Командир на пороге остановился и обернулся. «Найди лекаря! Лучшего!» «Спасибо за помощь и любезное предложение», — поклонился я. «Я видел лавку травника в порту, он нам поможет. Как только он сделает перевязку моему помощнику, мы вас догоним. Вы знаете дорогу к дому баронессы? Нет, но местный кучер, который привез нас, знает. Я решительно обошел командира и направился к двери. Харди, поторопись. Мы старались идти не спеша и не оглядываясь, хотя я чувствовал сверлящие взгляды между лопаток. Двор, полный охраны, мы миновали беспрепятственно. Расчет был на то, что при королевском чиновнике командир не станет излагать свои доводы губернатору, а перепуганный сват сам отправится в дом баронессы и заставит поехать губернатора. Желание наказать злобную баронессу сжигало душу. Конечно, я лишь мельком видел подменную невесту. Наоборот, случилось так, что она сама себе вырыла могилу, но справедливость должна восторжествовать. Бри, заметив нас, просветлел лицом. «Господин, я уж думал, что больше не увижу вас!» — воскликнул он. «Не торопись с выводами», — усмехнулся я. «А, понял, ты испугался, что вторую часть мзды не получишь». «Что вы, что вы! Просто столько стражей вокруг!» Он махнул рукой. Я пригляделся и тихо сказал Харди. «Пожалуй, нам пора в столицу. Как думаешь?» «Согласен, пора. Вы кашу заварили хорошую, эти двое сами друг другу глотки перегрызут без нашей помощи». Кучер стегнул лошадей, и они звонко застучали копытами по камням. Больше в городишке Клиросе нам делать было нечего.